Глава 27. Последняя война империи. Анри открыл глаза и, видя перед собой лишь туман, не мог понять, сколько сейчас времени, какой нынче день и какое время года, где он находится, что с ним происходит и что с ним было. Как будто пелена застилала взгляд. Все тело было словно ватное, и он не мог пошевелиться. Но вот туман перед глазами понемногу начал рассеиваться, и он рассмотрел потолок с лепкой по углам. Где-то он уже это видел. Еще ничего не понимая, Анри окинул глазами комнату. Из окна лился холодный свет, а по стене весело бегали отблески огня, пылающего в камине. Все это было до боли знакомо. «Это же моя комната!» — вдруг воскликнул он про себя. «Это наш дом! Это Франция!» В голове все совершенно перемешалось. Анри не удавалось сосредоточиться. Он попытался поднять голову, но не смог, и вместо этого издал тихий стон. Буквально в тот же миг над ним склонилась какая-то фигура, и из тумана словно выплыло знакомое лицо. Это был старый слуга Жак. Молодой человек узнал его сразу. Анри попытался заговорить в полный голос, но смог только тихо прошептать. «Жак, что это? Где я?» Слуга радостно всплеснул руками. «Боже! Мой господин! Вы пришли в себя! Какое счастье! Какое счастье для ваших родителей! Они молятся за вас день и ночь! Мы все молились за вас. Если бы вы знали, как мы все тут переживали!» «Жак!» — тихо прошептал де Крессе. «Это что? Франция?» «Ну, конечно же, конечно же! Это ваш дом! Это ваша комната! Теперь все будет отлично! Сейчас я побегу за вашими родителями! Сейчас!» В этот день никто ничего не сказал Анри о том, что произошло. Были только слезы родителей, которые благодарили Бога за спасение их сына. Вместе с ними был старый лакей Матье, также радовавшийся за своего господина, и какой-то доктор, проверивший пульс и обновивший перевязку ноги и правой руки, которые, как выяснилось, были серьезно задеты. Потом бульон с ложечки, и слезы, радость, и снова слезы. Единственное, что узнал в этот день Анри, кроме того, что он находится в родительском доме, была дата — 9 января 1811 года. Только на следующий день, когда все немножко поутихло, Анри снова почувствовал, что может почти нормально говорить, он, оставшись наедине с Жаком, немедленно задал вопрос. «Что произошло, Жак? Я ничего не помню». Жак, осторожно коснувшись руки своего хозяина, сказал: «Ничего, ничего, господин, все хорошо». «Что хорошо? Я ничего не понимаю. Расскажи мне». «Мне все это приснилось или было на самом деле? Горы, монастырь, бой. Все было». «Да что было, не томи! Рассказывай все как есть». Жак собрался с мыслями и начал. «Вы же помните, как вас послали штурмовать этот чертов монастырь? Как мы шли из Сарагосы?» Анри кивнул головой. По правде говоря, он помнил все это очень плохо, но постепенно, откуда-то из глубин памяти, стали всплывать картины. Войска на марше через глубокое ущелье, вершины Пиренеи вдали, старый форт, монах, который рассказывает о монастыре. «Да-да, он припоминал, конечно, он помнит». «Ну так вот», — продолжал Жак, — «когда вы пошли в горы, чтобы штурмовать этот монастырь, я и еще несколько слуг и нестроевых с повозками остались в этой деревне с очень трудным названием. Не припомню, как она называлась». «Неважно», — прошептал Анри. «Продолжай». Колонна войск под вашим командованием двинулась в горы. Сначала все было тихо, а потом как затрещало, загудело. Несколько часов все горы только и ходили ходуном от пушечных выстрелов. А потом как грохнуло что-то страшное. Даже в деревне все окна затряслись и зазвенели. А потом стало совсем тихо. Жуткая такая тишина настала. Вечером начали возвращаться солдаты. Раненых было много, очень много. Из Хаки специально прислали повозки, и какой-то адъютант коменданта прискакал тоже и начал распоряжаться. А я у всех спрашиваю, что с командиром? А раненые ничего не знают, только разводят руками. Наконец кто-то сказал, что вы погибли. Я с вопросами «как? Что? Куда? Где тело?» Но никто ничего не знал. Наконец, когда стало совсем темно, спустился с гор первый отряд под командованием офицера. По-моему, того, который был из форта Хаки. Я бросился к нему, он мне отвечает. Командир эскадрона де Крессе пал смертью храбрых. В бою в тот момент, когда испанцы взорвали склад с порохом. Ну, я в слезы. Спрашиваю, где тело. А он говорит, ничего не знаю. Нам поступил приказ срочно возвращаться в крепость. Только утром начали возвращаться те войска, которые пришли с нами из Сарагосы. На повозках везут раненых. Вашего друга Монтегю везут. Лежит он, весь замотанный бинтами, только стонет и ничего сказать не может. Испанцы того привезли. Помните, который за нас сражался? Кажется, Луисом звали. Он убитый был. А что с командиром батальона Жераром, я не понял. То ли убили, то ли ранили. Сам я его не видел. В общем, страсть, сколько наших полегло. И все больше от этого взрыва. Но никто ничего о вас не знает. Я говорю, ну как же так? Это же ваш командир. Все пожимают плечами и отвечают. Взрыв, много трупов, там врачи разбираются. Тогда я думаю, побегу туда сам. Ну и стал на гору лезть по дороге. И тут смотрю только, едут поляки на конях, а за ними тележка какая-то. И старый такой, седоусый, помните? Идет с перевязанной головой рядом с этой тележкой. А сам понурился совсем. Я ведь помню, что это ваш друг. Подбегаю к нему. Где, говорю, мой господин? А он показывает на тележку. А там вы лежите без движения. Непонятно, то ли живой, то ли мертвый. Вот этот седоусый мне и говорит, что искал он вас на поле боя и нашел. Вы лежали без мундира, весь в крови, а вокруг вас одни трупы. Но он сказал, что живого или мертвого должен вас забрать. Поднял с земли, и тут чувствуешь, что сердце-то бьется, и вы дышите. Так он вас и вытащил оттуда. Перед мысленным взором Анри вдруг появилось седоусое лицо Веслова. И он вспомнил. Веслов. Да, он был отважный, доблестный воин, мой друг. Он спас меня, когда на нас напали бандиты. Через секунду Андрей снова повторил. На нас. И тут вдруг все воспоминания вспыхнули ярким пламенем сознания. Инесса. Это имя возникло прежде всего. Его возлюбленная Инесса. И он воскликнул изо всех сил, что у него было. «Где Инесса? Что с Инессой?» «Не знаю, господин», — растерянно пробормотал старый слуга. «Она знает, что со мной случилось». «Да я, ей-богу, знать не знаю. Ведь после того, как вас с поля боя вывезли, мы уже ни в какую Сарагосу не возвращались. Через несколько дней после боя в Хаку вошел конвой с ранеными, направлявшимися во Францию. Но я и упросил, чтобы вас взяли. Никто брать не хотел. Врачи махали рукой и говорили: «Какая разница, где подыхать? Похоронишь его здесь». А я им говорю: «Это мой господин, он живой, его нужно лечить». Хорошо один старый доктор попался, опытный такой врач. Посмотрел он вас внимательно и сказал: «Были у меня подобные случаи. Есть шанс, что выживет. Главное, не отходи от него ни на шаг». Ну вот, я с тех пор и не отходил. Но Анри уже не слушал своего старого и верного слугу. Его сердце отчаянно колотилось. «Что с Инессой? Ей написали? Ей рассказали о том, что произошло?» «Да куда писать? Я не знаю». «И что писать?» «Писать, что я жив, чтобы она меня ждала». Старый слуга покачал головой. «Вы же только что сейчас пришли в себя. Никто ничего не знал. Если бы вы знали, каких трудов стоило мне привести вас сюда». «Жак, я благодарен тебе, но мне срочно нужно сообщить Инессе». «Хорошо, мой господин, напишите ей». От напряжения и переживания Анри снова впал в забытье. Когда он очнулся, над ним стояли его отец и мать, которые плакали и умоляли его не волноваться. «Все будет хорошо. Ты только маленький, ты только не переживай», — говорила старушка-мать, со слезами на глазах сжимая руку своего сына. Анри восстанавливался очень медленно. Когда он увидел свое отражение в зеркале, то не поверил своим глазам. Настоящий ходячий труп, бледный, иссохший. Кроме того, у молодого офицера была перебита правая нога, и она очень долго срасталась. Он не мог передвигаться без посторонней помощи, либо без костылей. Но молодой сильный организм брал свое. К концу весны Андрей уже потихоньку мог ходить с палочкой. Постепенно к нему вернулся здоровый цвет лица, а мускулы понемногу опять набирали силы. Как только Андрей стал внятно говорить, он немедленно продиктовал письмо Инессе на адрес особняка на улице Толедо. Анри писал о том, что он жив, о том, что безумно ее любит, и о том, что скоро поправится и вернется к своей возлюбленной супруге. Но никакого ответа на это и на два последующих письма не пришло. Анри написал также командующему Арагонской армии генералу Сюше, ведь домой в Марван, почти одновременно с тяжело раненым, лежащим в бессознательном состоянии офицером, привезли официальную бумагу от командования армии. В этом письме родители оповещали о том, что их сын геройски погиб при штурме монастыря Сан-Хуан-де-ля-Пенья. По счастью, бумага задержалась и пришла уже тогда, когда верный слуга привез своего господина в замок, иначе старенькие родители могли бы не перенести подобного известия. Об этой похоронке родители еще долго не сообщали Анри, чтобы не волновать его во время выздоровления. Но когда молодой человек узнал о ней, то тут же написал в штаб Арагонской армии, докладывая, что он жив и здоров, и скоро снова сможет сесть на коня, чтобы вновь идти от победы к победе в рядах доблестных войск под командованием генерала Сюше. Ответ пришел только летом, где-то в конце июля. Бумага была за подписью начальника штаба Сен-Сира Нюга. Увидев эту подпись, Анри улыбнулся. «Значит, правду говорили, что он станет начальником штаба». Нетерпеливо распечатав конверт, Анри нашел письмо, где говорилось, что командование армии чрезвычайно радо вести о выздоровлении отважного офицера, что командующий благодарит его за проявленную доблесть и очень надеется, что состояние здоровья позволит ему снова сесть в седло. Пока же командующий обратился с ходатайством к военному министру о том, чтобы командира эскадрона Анри де Крессе сделали офицером почетного легиона и наградили крупной денежной премией, которая позволила бы ему компенсировать материальные потери. Кроме того, его извещали, что жалование за все месяцы, пока он лечился от раны, будет исправно выплачено. Все это было, конечно, замечательно. Но одна маленькая фраза в письме чрезвычайно обеспокоила Анри. Начальник штаба писал, что в настоящий момент все штатные должности адъютантов заполнены, ибо армия находится в постоянном движении и сейчас занята важнейшей боевой операцией, которая, возможно, решит судьбу Испании. Этой операции была осада самой неприступной твердыни Пиренейского полуострова, самой важной в стратегическом плане крепости Тарагона. Тогда Анри снова написал о своей надежде на то, что место для него найдется, и что он горит нетерпением, как только окончательно окрепнет, опять сражаться в рядах столь славной армии под командованием генерала Сюше и с такими замечательными офицерами, как его начальник штаба Сен-Сир Нюк. Конечно, едва Анри стал более-менее сносно самостоятельно передвигаться, он буквально воспылал желанием снова броситься в то удивительное приключение, которое пережил в рядах сражавшейся в Испании французской армии. Но все это меркло по сравнению с тем чувством, которое наполняло все его существо. Инесса постоянно была рядом с ним, в его мыслях. Он видел ее во сне. Он вспоминал ее каждую минуту. Она не покидала его ум ни днем, ни ночью. Трудно передать, с каким трепетом, с каким восторгом он взял из рук своего слуги ленту, которую вышила его возлюбленная и которая была повязана у него через плечо под мундиром во время битвы. Эта лента чудом осталась совершенно невредима, а старый слуга благоговейно сохранил ее. И теперь, когда Анри взял ее снова в руки, он осыпал ленту поцелуями. Он не сомневался, что любовь и молитва Инессы сохранила его, ведь там, где его нашли, были одни трупы, и никто, кроме него, не выжил. По крайней мере, так сказал старому слуге седоусый польский воин, подобравший Анри на поле сражения. В августе Анри уже легко ходил без палочки. Он снова направил в штаб арагонской армии письмо с просьбой о восстановлении его в должности адъютанта командующего и заявлял, что через месяц будет готов к исполнению своих служебных обязанностей. Подобное же письмо он отправил и в военное министерство. В начале сентября он, совершенно осмелев, уже скакал на коне по полям возле замка, снова чувствуя себя таким же сильным, каким был год назад. Однажды, возвратившись домой, он нашел у себя в комнате официальную бумагу. Это было предписание военного министра явиться в Париж не позднее конца сентября для получения официального направления на прохождение дальнейшей службы. Молодому офицеру предписывалось быть готовым к дальней дороге и иметь все необходимое, чтобы, не заезжая домой, направиться в действующую армию. Вместе с этим письмом пришла банковская бумага на 3500 франков, жалование за время отсутствия по ранению. Кроме этого, была еще одна бумага, которая подтверждала, что по ходатайству главнокомандующего арагонской армии ему назначается единовременно премия в размере 5000 франков, которую он получит по прибытии в Париж. Радость Анри трудно было вообразить. Он снова был здоров, полон сил. Он знал, что скоро вернется к своим друзьям в Сарагосе. И к тому же был богат, как Кресс. Подумать только, 8500 франков. Ведь на эти деньги можно купить неплохой особняк. Впрочем, особняк Анри был совершенно не нужен. Половину из уже полученных денег он отдал родителям, чтобы они могли наконец-то починить свой обветшалый замок, а из остальных решил хорошо экипироваться. Отец и мать долго не хотели брать у Анри деньги, но молодой человек настаивал, и в конечном итоге родители со слезами на глазах взяли серебро. Мать рыдала, не желая отпускать на войну дрожайшее чадо. Ну, а отец сказал, что таков его долг, и благословил сына в путь. Анри вскочил на великолепного коня, которого он приобрел из полученного жалования, и в сопровождении слуги, уже запасшегося всем необходимым для дальнего пути, с легким сердцем поскакал по дороге в Париж. Его путь лежал на север, но Анри знал, что это лишь небольшой крюк в 60 лье, а потом он снова понесется в Испанию к своей возлюбленной. Хотя он не получил от нее ни одного письма, но нисколько не сомневался, что виновата в этом почта. «Конечно, одно дело — официальные письма, отправленные в штаб армии», — подумал он, «а другое — частные послания, которые могут и затеряться в такое неспокойное время. А может быть, ее отец просто не передал письма? Да, тоже может быть». Иногда мелькала страшная мысль. «Как знать? Может, она меня забыла? И у нее появился кто-нибудь другой? Нет, это невозможно. Не верю. Она не могла нарушить свою клятву. Ну, а если она считает, что я погиб? Ведь генерал Сюше думал, что я убит. Так думали все в штабе. И тогда она стала вдовой в 19 лет, а потом отец решил выдать ее за какого-нибудь дона из семьи испанских грандов». Но Анри уверенно отвечал сам себе: «Нет, не верю. Даже если ей сообщили, что я погиб, она ведь должна чувствовать, что я жив, что я люблю только ее». И, подумав так, он снова пришпорил своего коня, чтобы быстрее мчаться по дороге на Париж, дороге, которая была и путем к его возлюбленной. Чиновник военного министерства смотрел на Анри холодными, недоумевающими глазами. «Вы недовольны?» Анри хотелось просто кричать от бешенства. Он сделал усилие, чтобы не сорваться, но все же полностью подавить гнев не удалось. И он в сердцах воскликнул: «Да как же вы не понимаете? Это же предписание следовать в Мюнстер!» «Ну да, Мюнстер», — ответил одетый в синий фрак аккуратный господин, сидевший в огромном кабинете, заваленном грудой бумаг. «Я же просил вернуть меня на место прохождения моей службы в Арагонскую армию, в штаб генерала Сюше». «Маршала Сюше», — педантично поправил чиновник. «Господин Сюше получил маршальский жезл за взятие Тарагоны». «Ну хорошо, маршала Сюше». «Это не совсем то же самое», — все тем же ровным, но холодным и официальным тоном произносил чиновник. «Штат его персонала утвержден самим императором. Все адъютанты перечислены там поименно. И вы, господин де Крессе, там никоим образом не значитесь». «Я же сражался в штабе Сюше. Я был тяжело ранен». «Послушайте, молодой человек, вы только что получили в качестве премии 5000 франков. Вам присвоено достоинство офицера почетного легиона. И, наконец, вы получили назначение в блистательный 7-й кирасирский полк. И вы недовольны?» «Но я офицер штаба Сюше». «Подождите, подождите. Вот ваш послужной список. В начале прошлого года, будучи капитаном 2-го драгунского полка, вы были направлены во главе маршевой роты в Испанию. По дороге ваше подразделение временно поступило в распоряжение генерала Сюше. А потом, как следует из этого документа», — чиновник ткнул пальцем в бумагу, — «вы были приписаны к штабу Арагонской армии. Между делом вам было присвоено следующее воинское звание – командира эскадрона. Вас наградили орденом почетного легиона. А теперь, после вашего тяжелого ранения, вы вдобавок поднялись по орденской иерархии, став офицером почетного легиона. И еще получили крупную денежную премию. Так?» «Так». «Я продолжаю. Кроме всех этих наград и отличий, вас направили командиром эскадрона в кирасирский полк. Это тоже в определенной степени повышение, так как, не сомневаюсь, вы в курсе, что император рассматривает кирасир как элиту кавалерии, а драгун, знаете ли...» И чиновник сделал неопределенный жест рукой. «Иначе говоря, ваша военная карьера просто великолепна». «Да, но я не хочу сидеть в гарнизоне Мюнстера, когда мои товарищи бьются с врагом. Я хочу сражаться в Испании. Тут чиновник заулыбался и, словно чувствуя, что сейчас сообщит нечто важное, чего этот глупый офицер без сомнения до конца не понимает, спросил. «Вы что, молодой человек, ничего не знаете?» «О чем?» — недоумевал де Крессе. «Ну, например, о том, как император беседовал на приеме 15 августа этого года во дворце Тюильри с русским посланником». «Послушайте, да какая мне разница, как император беседовал с русским посланником? Я-то какое имею к этому отношение?» «Самое прямое», — растягивая удовольствие, проговорил чиновник. Андрей, ничего не понимая, вытаращил глаза и с удивлением посмотрел на человека, который, по его мнению, нес какую-то ахинею. Тогда чиновник спросил напрямую. «Вы что, не знаете, что все говорят о войне с Россией?» «Нет. Я только что приехал из нашего замка, который находится в глубине Марвана, у черта на куличках. Если у вас о чем-то и говорят, то об угрозе и предстоящем сборе винограда». «Вы счастливый человек, господин де Крессе. Пожалуй, мне тоже стоит бросить все и купить домик где-нибудь в Марване, а то здесь совсем с ума сойдешь. Подумать только! Ни о чем не говорят, кроме как о сборе винограда», — пробормотал чиновник себе под нос и уже громко добавил. «А у нас, представьте себе, только и говорят, что о будущей большой войне. Как кажется, наш император и русский царь окончательно поссорились». «По крайней мере, после приема в Тюильри уже никто в этом не сомневается. Не знаю, желает ли войны Александр и насколько он к ней готовится, но у нас все сбились с ног. Начиная с середины августа, мы только и занимаемся корреспонденцией по отправке войск в Германию. Потому нет ничего удивительного, что вы тоже посланы туда, где нам сейчас нужны лучшие офицеры. Это знак доверия к вам, господин де Крессе». «Послушайте, я офицер. Я не лезу в политику. Я не знаю, с кем собирается воевать император. Но я знаю, что идет война в Испании. Я сражался там и хочу вернуться туда, где остались мои боевые товарищи». «Ну и вернетесь, если вам это так нужно, но чуть попозже». «Как это чуть попозже? Вы же говорите, что мы пойдем в какую-то тайгу». «Послушайте, молодой человек, ни в какую тайгу никто не пойдет. Либо русские перейдут границу и атакуют наши войска в Германии, либо мы перейдем границу первыми и атакуем их войска на территории бывшей Польши. В любом случае, это будет быстрая победоносная кампания. Один, но от силы 2 месяца. Мы, естественно, одержим блестящую победу, вы получите звание полковника, вернетесь в вашу Испанию и воюйте там сколько душе угодно. Но я хочу в Испанию сейчас, сражаться сейчас. Послушайте, господин де Крессе, я и так сказал вам слишком много, но скажу последнее. Видите вот эту папку? Это прошение тех, кто только и мечтает получить назначение туда, куда вы едете, лишь бы не в эту проклятую Испанию. Императора буквально засыпали просьбами о переводе в Германию, где будет формироваться будущая великая армия. Люди молят об этом, как о величайшей милости. А вы заладили свое. Испания, Испания. Ну что ж, раз вы не хотите мне помочь в столь простом деле, я дойду до военного министра. А если надо, и до императора. Честь имею. Бросил разгневанно де Крессе и, выбежав из кабинета, хлопнул дверью. Анри действительно удалось встретить военного министра Кларка, герцога Эннебургского, но произошло это буквально на ходу. Озабоченный делами герцог бессильно развел руками и сказал, что он уже ничего не может изменить. Назначение подписано императором, и если господин де Крессе желает что-нибудь поменять, то ему придется добиваться аудиенции у его величества. В противном случае он должен не позднее, чем через неделю, выехать из Парижа для того, чтобы присоединиться к своему полку до 18 октября. Впрочем, Анри не отчаивался именно потому, что никто не хотел отправляться в Испанию на непопулярную войну. Зато все рвались туда, где ожидалась успешная кампания под командованием лично императора. Все хотели туда, где будут сыпаться повышения, ордена и награды. Молодой офицер был уверен, что если ему удастся добиться аудиенции у Наполеона, вопрос будет мгновенно решен, и он окажется в Сарагосе. Анри решил действовать напрямую, без всяких хитростей, и сел за письмо гофмаршалу двора генералу Дюроку. В этом письме он просил о том, чтобы император предоставил ему короткую аудиенцию, хотя бы на четверть часа. Де Крессе писал, сидя за столом у выходившего на набережную Сены окна в старинном доме, помнившем еще времена Людовика XIII. Впрочем, и сам стол, кажется, принадлежал к той же эпохе. Анри остановился здесь у своей дальней родственницы, которая до боли напомнила ему древнюю тетушку Инессы. Живая сухонькая старушка, в середине XVIII века блиставшая красотой в Версале, встретила внучатого племянника очень ласково и предоставила в его распоряжение три комнаты в доме на Орлеанской набережной на острове Святого Людовика, где ей принадлежал целый этаж. Наблюдая, как проплывают по Сене груженные барки, как гуляют вдоль старинного парапета влюбленные, Анри поймал себя на мысли, что осада Лериды, штурм Сан-Хуана де ля Пенья и тайное венчание в Сарагосе с дочерью испанского Гранда казались сейчас какой-то фантастической сказкой. Париж жил так мирно и спокойно, что представить себе битву с герильей в горах Арагона было просто невозможно. Тут же Анри подумал, что поход в Россию казался ему еще более невообразимой фантазией. Молодой офицер закончил письмо, вышел на улицу и отправил послание с ближайшего почтового отделения заказным письмом с уведомлением о вручении. Жутко хотелось прогуляться по Парижу, которого он не видел уже 2 года и по которому успел смертельно соскучиться. Анри перешел на левый берег Сены, по мосту Турнель, или, как говорила его бабушка, прожившая почти полвека на острове Святого Людовика, вышел в город. Молодой офицер усмехнулся этому забавному выражению обитателей маленького островка в центре столицы, где жизнь, как казалось иногда, остановилась где-то 100 лет назад. Перейдя мост, Анри пошел вправо по одноименной с мостом набережной. Он вдруг остро понял, как прекрасен Париж, особенно сейчас, когда было солнечно и чуть прохладно. Деревья только начинали желтеть, и в воздухе запахло ароматом осени. Ласковые, нежаркие солнечные лучи золотили башни Нотр-Дам, а стоявшие вдоль набережной дома переливались тем удивительно жемчужно-перламутровым серым цветом, который увидишь только в Париже. Был будний день, но на набережной и прилегающих улицах царило оживление. По мостовой, громыхая колесами, проезжали повозки с грузом, легко сновали кабриолеты, а иногда проносились дорогие кареты. Вдоль по набережной гуляли почтенные матроны с детьми, пожилые господа в потертых фраках и молодые щеголи, одетые по последней моде, не пропускавшие взглядом ни одной хорошенькой женщины. Навстречу Анри прошли 2 девушки. Одна кокетливо взглянула в его сторону и что-то тихонько сказала своей подруге. Та ответила: «Сюзан, ты меня удивляешь». Барышни прошли мимо, и Анри услышал, как они беззаботно рассмеялись. Он поймал себя на том, что ему приятно слышать родную речь и без труда понимать, что говорят хорошенькие девушки, и даже просто прохожие. Это было здорово — находиться среди своих. Он чувствовал, что по-настоящему любит этот город. Как бы ему хотелось хоть немного пожить здесь, гулять по набережной Сены, улыбаться кокетливым парижанкам. И все же стоило только Анри мысленно увидеть образ Инессы, и он понимал, что как бы ни любил свою родину, свой Париж, свой Марван, его сердце навсегда отдано той, которую он встретил на дороге в Арагоне. Пройдя вдоль острова Сите и налюбовавшись громадой собора Парижской Богоматери, Анри двинулся дальше и, дойдя до набережной Августинцев, остановился перед лавочкой букиниста. Машинально взяв в руки какой-то томик, он, погруженный в свои мысли, пролистнул несколько страниц. и вдруг, словно внутренний голос, приказал ему обернуться. Подняв глаза, он увидел офицера в гусарском мундире, походка которого показалась до боли знакомой. Анри отложил книжку, глядя на приближающуюся фигуру, и вдруг его осенило. «Это же Монтегю!» «Эврар!» — закричал он, что есть силы. «Монтегю!» Адъютант остановился, покрутил головой по сторонам, не понимая, откуда доносится крик, и, заметив, наконец, Анри, буквально бросился навстречу ему, восторженно восклицая: «Де крессе! Какими судьбами!» Еще несколько секунд, и оба молодых человека заключили друг друга в объятия и от избытка чувств расцеловались. «Анри! Как вы? Что вы? Откуда вы? Вы живы!» — радостно восклицал адъютант. «У меня все в порядке, все отлично. Как вы, Эврар?» «Да тоже все хорошо. Рассказывайте же, что с вами приключилось?» Не было сомнений, что по такому случаю нужно было заглянуть в какое-нибудь хорошее заведение. Неплохо бы, конечно, посидеть в саду Пале-Рояль. Там можно найти кафе на любой вкус. Но это было далековато, и друзья забежали в первое попавшееся заведение рядом с мостом Сен-Мишель. В эпоху империи кафе возникали в Париже одно за другим, и этого Анри еще ни разу не видел. В послеполуденный час посетители почти отсутствовали, и свободных столиков было сколько угодно. Друзья тотчас уселись за первый попавшийся, в нетерпении ожидая друг от друга рассказов. «Ну, Анри, рассказывайте вы первые. Что с вами было?» «Да чего тут говорить», — сказал Анри. «Ведь и вас этим взрывом скосило. Я очнулся только через 2,5 месяца в родительском доме». «В родительском доме?» — произнес Монтегю с веселой улыбкой. «Анри, вам повезло. А я вот очнулся в грязном госпитале. Вокруг была куча стонущих раненых солдат. И воняло дерьмом», — засмеялся Монтегю. К столику подошел гарсон. Друзья, недолго думая, заказали по случаю встречи бутылку шампанского. «И каких-нибудь закусок на ваш вкус, да побыстрее», — добавил Монтегю. Едва гарсон отошел в сторону, как адъютант поторопил друга. «Ну, а дальше что? Дальше что, Анри?» «Дальше? А что дальше?» «Лежал дома, вылечился, а вот сейчас приехал в Париж за новым назначением». «И я тоже в Париже за новым назначением. Вот это совпадение! Вот это жизнь, Анри!» «Ну, а теперь вы, Монтегю, расскажите, где вы, что вы?» «Ну, как я уже сказал, очнулся я среди зловония. Такой был госпиталь в Хаке. Но, по счастью, в скором времени через город шел конвой, который вывозил раненых во Францию». «Это что, тот, который проходил через 3 дня?» «Ну да, что-то вроде этого. Так и я тоже вернулся с этим конвоем». «Вот дела. Бывают же такие совпадения». «И вы не встретили моего слугу?» «Нет». «Но он был с этим конвоем». «Может быть», — пожал плечами Монтегю. «Я лежал весь замотанный, как мумия». «Ну, а дальше что?» «Ну, а дальше меня привезли в военный госпиталь в Артезе. Лечился там, потом перевели в другой госпиталь, получше, в Бордо. Но уж потом, когда я стал ходить понемногу, поехал к себе домой в Кутанс. Вот, собственно, и все». Закончив свой рассказ, Монтегю на секунду задумался и добавил: «А, вот еще что. В Артезе я лежал в госпитале с одним лейтенантом, который был тоже ранен при штурме монастыря Сан-Хуан. Ему зацепило ногу, и он упал еще до взрыва капеллы, так что, лежа на земле, смог наблюдать этот эффектный момент издалека. И что он видел?» «Да, говорит, взрыв был такой, что казалось, что пол горы взлетело в воздух. Теперь там не часовня, а огромная воронка. Но вот что интересно, лейтенант мне рассказал, что солдаты вроде как после боя находили среди обломков старинные золотые монеты и, говорят, подобрали их немало». «Значит, сокровище действительно было?» Монтегю пожал плечами. «Наверное. А святой Грааль?» «Ну какой там Грааль, Анри? Я же говорю, пол горы взлетел к небу. Так что мы уже никогда не узнаем, был он там или нет. Жаль. «Чертовски жаль!» — кивнул головой Монтегю. Оба молодых офицера на миг замолчали, а потом де Крессе уже совершенно другим тоном продолжил. «А сейчас вы возвращаетесь в Испанию, в штаб Сюше?» «Крессе, вы меня смешите! Вы что, ничего не знаете?» «Да сегодня уже кое-что узнал», — отозвался Анри и добавил. «Вы, верно, имеете в виду войну с Россией?» «Ну да, с Россией!» — радостно воскликнул Монтегю. «Анри, все говорят, что это будет последняя война империи. Как только мы разобьем царя Александра, воцарится всеобщий мир. Россия снова станет нашим союзником. Англичане вынуждены будут поднять руки кверху. Ну а в Испании все радостно примут короля Жозефа. Правда, нам больше не останется, Анри, никаких приключений. Поэтому все уже прозвали эту войну «Последняя война империи». Неужели я пропущу такую? Да черт с ним, с этим Арагоном!» Монтегю произнес эту речь, захлебываясь от восторга. «И где же вы теперь будете служить?» — спросил Анри. «Назначение потрясающее!» — воскликнул Монтегю. «Меня приписали к штабу маршала Даву. Послезавтра...» — он сделал жест, как будто машет на прощание. «До свидания, Париж! Здравствуй, путь в Гамбург! Нельзя упустить такой шанс! Самое главное — отличиться в глазах императора! Тогда-то моя карьера будет сделана!» Произнеся это, Монтегю заметил, что Анри несколько помрачнел. «Вас что-то смущает, Анри? Кстати, а вас куда отправили?» «В Мюнстер. Туда выдвигается 3-я кирасирская дивизия». «Мюнстер? Это где? Далеко от Гамбурга?» «Да не очень», — усмехнулся де Крессе. «Лие это к 100». «Ну, отлично, почти соседи», — рассмеялся Монтегю. «Будем ездить друг к другу на чашку кофе». Анри секунду промолчал, а потом очень серьезно спросил. «Монтегю, быть может, вам известно о том, что случилось с моей женой?» Монтегю вытаращил глаза. «С женой? Вы что, женаты, Анри?» Теперь пришла очередь удивляться Анри. «Ну как же, Монтегю? Вы же сами организовали наше венчание». Монтегю хлопнул себя по лбу и засмеялся. «Ах, черт! Совсем забыл! Правильно! Вы же венчались!» «Но это было давно и в Испании». Анри стал совсем серьезным и медленно произнес. «Эврар, я ее очень люблю». Улыбка пропала с лица Монтегю. «И что вы теперь собираетесь делать?» «Я просил назначения в Испанию, но в военном министерстве мне передали предписание следовать в Мюнстер. Никто, ни заместитель министра, ни сам министр, не хотят ничего менять. Говорят, что это может сделать лишь сам император, так как назначение уже подписано им». «Да бросьте, Анри, это же здорово! Мы пойдем на Великую войну, на Великую победу! И что вам делать у Сюше с его 30-тысячной армии? Здесь знаете, сколько собирается солдат? Знаете, какие великие события готовятся?» Монтегю улыбнулся. «А Инессу еще лучше мы вам в Германии найдем. Говорят, там девушки свеженькие, чистенькие, белокурые». «Монтегю, я правда люблю только мою Инессу. И не знаю, что мне теперь делать». Монтегю опять посерьезнел. «А что с ней? Вы получали от нее письма?» «Нет, Монтегю, ни одного». «Ну вот видите, Анри, может быть, она гуляет там уже с каким-нибудь Доном Педро, испанским грандом, а вы тут убиваетесь». «Этого не может быть, Эврар. Она не такая, как все остальные женщины». Монтегю чуть-чуть улыбнулся уголком рта. В этот момент гарсон принес шампанское и кучу всевозможных закусок. Хлопнула пробка, и ароматное искрящееся вино полилось в бокалы. «Анри, не печальтесь!» «Не люблю, когда вы печальны», — сказал Монтегю, поднимая бокал и чокаясь с де Крессе. «Найдете вы свою Нессу? Давайте-ка за это и выпьем». Адъютант с удовольствием выпил бокал ледяного шампанского, взял кусочек лотарингского пирога и, прожевав его, снова налил шампанского. Вот что, Анри, ей-богу, не переживайте. Клянусь, война с Россией будет пустяковым делом. Пара-тройка подвигов, получите полковничьи эполеты и понесетесь в свою Испанию. И обязательно найдете Энессу. Не обращайте внимания на мои шутки. Ждет она вас. На следующий день Анри получил любезный ответ от управления гофмаршала Дюрока. Там говорилось, что вследствие того, что его величество император отбыл 19 сентября 1811 года со своей молодой супругой Марией Луизой в поездку по северу Франции и Голландии, аудиенция в ближайшее время не может состояться. Возвращение императора предполагается в первых числах ноября. С сердцем, охваченным отчаянием, Анри отправился в место расположения своей новой части. Теперь он уже не знал, что делать. Он написал новое письмо маршала Сюше. Написал уже, наверное, десятое письмо на адрес Инессы в Сарагосу. И на всякий случай такое же письмо на адрес особняка графа Вигуэра в Лериде. Но никакого ответа опять не последовало. Анри не смирился со своим несчастьем. Но дела службы в полку, новые товарищи, необходимость командовать и отвечать за людей постепенно ослабили боль. А когда молодой офицер садился на коня и выезжал перед фронтом своих блестящих эскадронов, он и вовсе забывал о своем горе. Ведь командир эскадрона было лишь наименованием чина. На самом деле офицер в этом звании командовал двумя эскадронами. Так под командованием Анри оказалось 400 великолепных солдат, с которыми надо было постоянно работать. И эти текущие дела все более заглушали голос горя. В субботу 28 марта 1812 года 40-тысячный корпус маршала Удино, которому была приписана 3-я кирасирская дивизия, церемониальным маршем шествовал по улицам Берлина. Это было удивительное в своем роде зрелище. Гигантский парад, демонстрация мощи великой армии перед жителями прусской столицы, которые с изумлением взирали на новые и новые батальоны, эскадроны и батареи, на сверкающие ряды войск, облаченных в полную парадную форму. Если это всего лишь один корпус, то какова же у них армия? Этот немой вопрос был написан на лицах берлинцев, уважавших воинскую силу. С громом, звоном и блеском проходили по Унтерден-Линден нескончаемые колонны многоцветных полков – французских, швейцарских, хорватских. Позади пехотных дивизий, громыхая звеня по мостовой тысячами подкованных копыт, шла конница. 7-й кирасирский полк шел первым в рядах кавалерии. Полковые трубачи, вызывающие нарядных желтых мундирах и еще более помпезно разодетые литаврщики, ехали в голове колонны и так гремели своими трубами и литаврами, что можно было оглохнуть. Анри в полной парадной форме, в сверкающей кирасе, ехал впереди своего полка рядом с полковником и вслед за командиром дивизии генералом Думерком. Блеск и величественность происходящего невольно ослепляли и подавляли грустные воспоминания. Несмотря на всю свою любовь и горе, Анри чувствовал в этот момент только гордость за мощь своей армии и с удовольствием смотрел на эффект, который произвело грозное шествие французских войск на немцев. После дневного парада вечером должен был состояться прием во дворце Шарлоттенбург. Праздник давали сам прусский король и маршал Удино. Анри заехал на квартиру, где его временно разместили, и с помощью Жака снял полированную кирасу, каску и тяжелые ботфорты. Надел изящный бальный мундир, короткие кюлоты и бальные туфли с чулками. Но когда он уже собрался, чтобы идти на праздник, полковой адъютант постучал в дверь и весело произнес: «Мон командан, вам тут письмо какое-то». Анри небрежным жестом принял из рук офицера маленький конвертик. А когда полковой адъютант вышел, Анри посмотрел на письмо и обомлел. На желтом конверте значилось: «Сеньору команданду де Крессе в великую армию». С сердцем, которое готово было выпрыгнуть из груди, Анри разорвал конверт и увидел несколько строчек, написанных мелким почерком по-испански. Анри так волновался, что в первый момент не успел разобрать ни слова. Лишь через минуту он смог сосредоточиться и, наконец, прочитал. «Сеньор командан, вам пишет девушка, которая была свидетельницей вашего венчания. Совсем недавно я узнал от моего друга капитана Волантена радостную весть, что вы не погибли. К сожалению, этого не знала Инесса Вегуэра, которая считала, что в один день потеряла брата и мужа. Никакие уговоры не остановили ее, и она решила посвятить остаток жизни служению Богу. Я не знаю, в каком монастыре сейчас Инесса, но, может быть, когда мне удастся ее найти, и она узнает о том, что вы живы, ее решение изменится. Примите выражение моего самого искреннего почтения, Мария Лопес». Когда Анри прочитал эти строки, руки его задрожали, а на глаза стали наворачиваться слезы. Он опустился в кресло и, закрыв лицо руками, зарыдал. Вначале только боль и отчаяние наполняли его. Но потом пришла мысль, что Инесса, вероятно, любила очень сильно, раз решила уйти от светской жизни, узнав о его мнимой смерти. Значит, можно надеяться, что еще не все потеряно. Анри вдруг оторвал руки от лица, посмотрел прямо перед собой и твердо сказал: «Я найду тебя, любимая. Я дойду до тебя, чего бы мне это ни стоило».